Парадная дверь распахнулась, и на пороге появилась миссис Виго с ребенком на руках. И первый раз с того момента, как Уэксфорд пришел сюда, он вспомнил, что есть и второй ребенок, монголоид, спрятанный в какой-то больнице. Мальчику, которого теперь взял на руки отец, было месяцев 6 или 7. И никто бы не усомнился в отцовстве дантиста. Уже и теперь. Там же, как у отца, у малыша выступала вперед челюсть, и также чувствовалось атлетическое сложение. Виго высоко поднял сына и засмеялся, когда тот захихикал. Лицо отца выражало страстное, безумное обожание. «Посмотрите на моего сына, мистер Уэксфорд. Разве он не великолепен? Он очень похож на вас. Все так говорят. И ведь ему дашь больше, чем 7 месяцев, правда?» «Он будет крупным парнем», — подтвердил инспектор. «А теперь, когда мы обменялись комплиментами в адрес вашего потомства, я покину вас, мистер Виго». Уэксфорд вернулся в участок и через полчаса раздался звонок из Скотленд-Ярда. Во второй половине мая по всей стране были угнаны только 2 грузовика, и ни один из них не следовал по постоянным маршрутам Хаттона. Один грузовик угнали в Корнуэлле, второй — в Монмуштире, и, соответственно, они везли маргарин и консервированные персики. Перед отъездом в Дептфорд Берден оставил записку, в которой говорилось: «В Стэмфорде нет сведений об ограблении грузовиков в течение апреля и мая в их районе». Не похоже, чтобы Хаттон приложил руку к угону в Корнуэлле или в Монмуштире, маргарин и консервированные фрукты. Даже если там были многие тонны, 1/4 или 1/5 часть добычи не могла стоить 500 фунтов стерлингов. Кроме того, не уменьшает он улов Хаттона. 22 мая положил в банк 500 фунтов, 25 фунтов ушли на люстру. И еще 60 фунтов он заплатил за платье для жены и проигрыватель. И это при том, что Хаттон, как догадывался детектив, жил как король. Правда, первое и, вероятно, второе поступление от шантажа пришли раньше, чем ему пришлось заплатить за зубы. Но в начале июня, когда пришло время, он без труда выложил за них 250 фунтов наличными. Конечно, это значит, что хотя Хаттон положил в банк на свой счет только 500 фунтов, фактически у него была большая сумма. Он имел при себе в бумажнике по меньшей мере фунтов 100. Предположим, что в конце мая не было крупного ограбления грузовиков. Из этого следует, что все богатство Хаттона получено путем шантажа. И этот шантаж связан не с угоном грузовиков, а с чем-то другим. В этом деле скрыто гораздо больше, чем можно разглядеть, с отчаянием подумал детектив. «Кажется, в этом деле скрыто гораздо больше, чем можно разглядеть!» — с негодованием воскликнул сержант Кэмп. Родная сестра миссис Фэншоу опознала мертвую молодую леди как Нору Фэншоу. «И несмотря на это, — спокойно возразила девушка, — я...»